Лорд Селлингтон достал из ящика письменного стола визитную карточку. Он уронил ее, но не счел нужным извиниться. «Джермен Мэншон», — прочел Ридер адрес на карточке. «Я посмотрю, что можно предпринять в этом деле». Лорд Селлингтон проворчал что-то, что при некотором воображении могло быть истолковано как прощальное напутствие, и Ридер удалился. Джермен Мэншон был узким и высоким зданием. Счастливому случаю было угодно, чтобы Ридер застал Гарри Карлина дома. Гарри занимал скромную комнату. Войдя, Ридер увидел перед собой стоящего у окна стройного юношу, с тоской смотревшего на уличный поток. Увидев Ридера, он направился к нему, и сыщик заметил, что Гарри, несмотря на свою молодость, похож на Селлингтона. Сходство усиливалось и потому, что в Гарри была вложена семейная черта Селлингтонов — вспыльчивость и раздражительность. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и Ридер заглянул в нее мельком, разглядел старый чемодан, облепленный этикетками отелей различных стран. «Черт побери, что вам угодно от меня?» — спросил Карлин. Но Ридер, уловив в этих резких и самонадеянных словах некоторое беспокойство. «Быть может, вы разрешите мне сесть?» — заметил Ридер и, не дожидаясь приглашения, опустился на стул. Предварительно он внимательно осмотрел стул. Слабые стороны мебели в пансионах были ему достаточно хорошо известны. Уверенный тон Ридера усилил смущение Гарри. И когда Ридер заговорил о цели своего прихода, молодой человек побледнел. «Неприятная тема для беседы», — заметил Ридер, бережно поправляя складку брюк. «А когда мне предстоит неприятная тема для беседы, я предпочитаю приступить к ней без лишних слов». И действительно, он настолько откровенно и ясно изложил причину своего появления, что Гарри чуть не свалился от ужаса и изумления со стула. «Что?» — пролепетал он. «Неужели этот старый негодяй осмеливается? Я думаю, что вы пришли ко мне из-за векселей». «Я полагаю», — строго заявил Ридер, «что если вы действительно хотели пошутить над вашим родственником, то ваша шутка зашла слишком далеко, и вы перехватили через край». Лорд Селлингтон изъявил согласие на то, чтобы в случае возвращения ему полученной суммы делу не был бы дан ход, и чтобы оно продолжало считаться только неуместной шуткой. «Но я вовсе не дотрагивался до его проклятых денег», — прохрипел юноша. «Я не нуждаюсь в его деньгах». «Это неправда», — спокойно заявил Ридер. «Вы очень нуждаетесь в деньгах. Вы покинули отель «Континенталь», не уплатив по счету. Вы должны нескольким лицам свыше 600 фунтов. Во Франции отдан приказ о вашем аресте потому, что вы позволили себе выдать непокрытый чек. Честное слово», — и Ридер снова почесал подбородок, «я думаю, что на всем Джермен-стрит не найти еще одного господина, которому бы также нужны были деньги, как вам». Карлин попытался что-то сказать, но Ридер, не обратив на него внимания, продолжал. «Я пробыл около часа в отделе личной регистрации Скотланд-Ярда и установил, что там ваша личность также известна. Вы покинули Лондон в очень спешном порядке для того, чтобы избежать неприятностей. Мы знаем, что вы встречались с людьми, известными полиции. Вы были запутаны в мошенническую историю на бегах. Помимо того, вы бросили свою молодую жену, оставив ее без средств к существованию, с маленьким ребенком на руках. Она вынуждена зарабатывать себе на жизнь службой в конторе. Я полагаю, что этого перечня будет достаточно». Карлин провел языком по пересохшим губам. «Это все?» — спросил он, и голос его зазвучал беспомощно и жалко. Он тщетно пытался казаться самоуверенным и спокойным. Ридер кивнул головой. «Хорошо, я хочу быть откровенным с вами», — сказал Карлин. Я хочу быть честным по отношению к моей жене. До сих пор я не думал о ней, не заботился о ней. Но у меня не было средств для этого. Этот старый скупердяй изнывал от избытка денег, а я... Я его единственный родственник, и что он сделал для меня? Он оставил все свои средства этим проклятым сиротским домам. Если действительно кому-нибудь удалось накрыть его на 5000 фунтов, то я очень рад. У меня никогда не хватило бы на это мужества, но я рад, что нашелся кто-то, который это сделал». Ридер не прерывал его, решив предоставить ему возможность наговориться вдосталь. Карлин, проговорив все, что считал нужным сказать, бессильно опустился в кресло. «Вот и расскажите ему все это!» — прохрипел он. «Расскажите ему!» На обратном пути Ридер зашел в небольшую контору на Портленд-стрит, руководившую благотворительной деятельностью учреждений, находившихся под покровительством лорда Селлингтона. Лассар успел уже поговорить со своим патроном, потому что Ридер немедленно был принят. Не было ничего удивительного в том, что лорд Селлингтон остановил свой выбор на Артуре Лассаре в качестве своего помощника. Лассар был хорошо известен своей деятельностью в филантропических предприятиях. Это был широкоплечий господин с красным приветливым лицом и лысой головой. Он успешно противостоял всем натискам, каким приходится противостоять людям, занимающим его положение, и посещение Ридера также не отразилось на его настроении. «Я должен сказать, что наш общий приятель навестил меня под незначительным предлогом, и я никак не могу освободиться от впечатления, что этот визит был вызван какими-то иными причинами. Я предполагаю, что он явился для того, чтобы раздобыть бланк с моим штампом. Действительно, я оставил его на несколько минут одного, и у него была возможность при желании взять несколько моих бланков. Под каким предлогом он явился к вам?» «Он явился просить одолжить ему деньги. Сперва он был вежлив и просил меня воздействовать на его дядю, потом стал резок и начал обвинять меня в том, что я намереваюсь ограбить его и забрать все состояние на мои проклятые благотворительные начинания». И он улыбнулся, но затем, овладев собою, снова стал серьезен. «Мне не совсем ясно, что произошло, но, по-видимому, Карлин нанес своему дяде какой-то ущерб, потому что он питает к нему отчаянный страх. Вы предполагаете, что Карлин воспользовался вашим именем и обманным образом выманил у дяди деньги?» Лассар воздел руки к небу. «Разве есть еще кто-нибудь, на кого могло бы пасть подозрение?» Ридер вынул письмо из кармана и прочел его вторично. «Я только что позвонил по телефону лорду Селлингтону», сказал после длительного молчания Лассар. «Он ожидает результатов вашей миссии и собирается в том случае, если вам не удастся заставить молодого человека признаться в содеянном, еще сегодня повидать своего племянника и переговорить с ним в последний раз. Я лично с трудом могу поверить, что мистер Карлин оказался способным на столь бесчестный поступок, хотя все обстоятельства и говорят против него. Вы его видели, мистер Ридер?» «Да», — коротко ответил Ридер, — «я его видел». Артур Лассар, испытывающе, уставился на Ридера, пытаясь прочесть на его лице что-либо о результатах посещения Карлина, но лицо Ридера оставалось по-прежнему безучастным. Он пожал руку своего собеседника и удалился.